Глава 12. Быстро пролетел год. Мне минуло 13 лет. Я сделался сильным, смелым мальчиком, как будто созданным для морской службы, и начинал терять терпение, ничего не слыша о капитане Дельмере, когда пришли новости с другой стороны. В одно утро капитан Бриджман пришел ранее обыкновенного. Видно было, что он старался принять печальный и серьезный вид. Я не ходил в школу и тотчас подбежал к нему. Но он отстранил меня, сказав: «Мне необходимо тотчас видеть твою матушку, чтобы сообщить ей важные новости». Матушка пригласила капитана в залу, а меня с тетушкой Милли оставила в лавке. Через несколько минут к нам вышел капитан Бриджман. «Что случилось?» — спросила Милли. «Прочитайте эту газету», — сказал он. «Здесь напечатаны депеши из Индии, из которой вы все узнаете. Вы можете показать ее сестрице, когда она придет в себя». Любопытствуя знать, в чем дело, я вошел в залу и увидел матушку, бледную и расстроенную, которая сидела, закрыв лицо руками. «Что с вами, матушка?» — спросил я. «О, дитя мое, дитя мое!» — вскричала матушка, ломая руки. «Ты сирота, а я несчастная вдова». «Как так?» — спросил я. «Как?» — повторила бабушка. «Неужели ты так глуп, что не понимаешь, что твой отец умер?» «Отец умер?» — спросил я. «Пойду расскажу тетушке Милли». Я подбежал к Милли и застал ее читающей газету. «Тетушка», — сказал я, — «отец-то мой ведь умер. Удивляюсь, как он умер». «Он убит в сражении», — отвечала тетушка. «Смотри, вот список убитых и раненых. Видишь имя твоего отца, Бенджамин Кин». «Дайте мне все прочесть, тетушка», — сказал я, взяв у нее газету, и меня скоро заняло описание сражения. Читатели не должны считать меня бесчувственным, видя, что я не грустил о смерти отца. Стоит только вспомнить, в каком унижении я всегда привык его видеть и как обходилась с ним матушка, не подававшая мне примера ни любви к нему, ни уважения. Но меня чрезвычайно удивляло то, что теперь матушка так много тосковала. Я тогда еще не знал света и не понимал, что она должна была из приличия казаться печальной. Тетушка Милли, по-видимому, не принимала в этом никакого участия, хотя часто задумывалась. Прочитав депешу, я положил газету и сказал: «Мне пора идти в школу, тетушка». «Нет, тебе несколько дней нельзя будет ходить в школу», — отвечала она. «Ты должен будешь оставаться дома и ждать, пока тебе сошьют траур». «Во всяком случае, я этому очень рад», — отвечал я. «Удивляюсь только, отчего капитан Дельмар не присылает за мною. Мне надоела школа». «Ты скоро о нем услышишь», — сказала тетушка. «Останься здесь, в лавке, а я пойду к твоей маме». Правду сказать, мне казалось, что смерть Бена очень обрадовала всех собравшихся в зале. Что касается меня, то я радовался только тому, что несколько дней могу гулять, мало думая о том, жив он или умер. Войдя в залу, я застал всех в хлопотах о трауре. Матушка, во-первых, не хотела показать, что много печалится о потере мужа, которого стыдилась, и, во-вторых, терпеть не могла глубокого траура. Решено было, что так как прошло уже 6 месяцев со смерти Бена, то теперь можно носить полутраур. Через 3 дня матушка опять явилась в лавке. Она была очень интересна в полутрауре, а также тетушка Милли, и офицеры морских полков, особенно капитан Бриджман и поручик Флетт, были в восторге. Казалось, что со смертью Бена исчезло затруднение выдать тетушку за офицера, и бабушка решилась узнать намерения капитана Бриджмана и в случае неудачи с этой стороны убедить Милли выйти замуж за мистера Флетта. Раз вечером матушка с тетушкой вышли гулять, когда пришел капитан Бриджман. Бабушка просила его в залу, а мне велела остаться в лавке и позвать ее, если будет нужно. Входя в залу, они неплотно притворили за собою дверь, и я мог слышать весь их разговор, потому что бабушка, будучи очень глуха, как почти все глухие, говорила очень громко, а капитан Бриджман также должен был почти кричать, чтобы она могла его слышать. «Капитан Бриджман», — сказала старушка, — «я хочу просить вас сообщить мне ваше мнение об одном деле, касающемся до моей дочери Эмилии. Прошу вас садиться». «Я к вашим услугам», — отвечал капитан. «Вы, вероятно, имели случай видеть, что дочь моя Эмилия получила хорошее воспитание по доброте моей старой покровительницы, миссис Дельмор, тетки благородного капитана Дельмора, которого вы здесь часто встречали. Я 50 лет жила в этом семействе, капитан Бриджман. Старый лорд очень любил моего мужа, но он, бедняжка, давно умер. Я уверена, что при жизни своей он не перенес бы замужество Арабеллы с простым солдатом. Но что сделано, того не воротить, и теперь уже все кончено». «Конечно, очень жаль было, что миссис Кин поступила так необдуманно», — отвечал капитан. «Но ваша правда, теперь все кончено». «Да будет воля Божия, капитан Бриджман. Вы видите, что замужество Беллы много повредило сестре ее Эмилии, которая всегда была добрую и прекрасную девушкою и могла бы принести хорошее приданое своему будущему мужу. Отец ее, живя у Дельморов, не оставался праздным, и моя Эмилия не будет ни в чем иметь нужды, если выйдет замуж с согласия своей матери». При этом интересном месте разговора капитан Бриджман стал внимательнее слушать бабушку. «Вы говорите о хорошем приданом, сударыня? Я прежде никогда об этом не слышал. Что вы разумеете под хорошим приданом?» 4000 фунтов стерлингов, капитан Бриджман. Половину теперь, а другую после моей смерти». «Я никогда не думал, что мисс Эмилия была так богата», — сказал капитан Бриджман. «Она слишком достойная девица, чтобы иметь нужду в богатстве». «Теперь», — продолжала бабушка, — «дело, о котором я хотела с вами посоветоваться, состоит вот в чем. Вы знаете, что поручик Флетт часто бывает здесь, и что ему давно уже нравится моя дочь. Он почти уже сделал предложение, но он не нравится Эмилии. Мне кажется, капитан Бриджман, что хотя мистер Флетт и неловок, но он достойный молодой человек. Однако нельзя не быть осторожною, и потому я хотела спросить вашего мнения, может ли мистер Флетт сделать мою дочь счастливою?» «Позвольте мне быть с вами откровенным», — отвечал капитан. «Мне кажется, что такая девица, как мисс Эмилия, не может быть счастливой за моим другом мистером Флеттом. Впрочем, я ничего не могу сказать против него». «Он очень красивый мужчина, капитан Бриджман». «Да, в нем нет ничего дурного». «Прекрасного характера». «Да, он не вспыльчив». «Я слышала, что он хороший офицер». «Да, он никогда не был под арестом». «Что ж, в человеке невозможно найти все совершенства. Он не дурен собою, добр и хороший офицер. Мне кажется, Эмилии нет причины не любить его, особенно если сердце ее свободно. Вы очень обрадовали меня вашими отзывами, капитан Бриджман, и теперь я постараюсь убедить Эмилию выйти за мистера Флетта». Капитан Бриджман оставался в нерешительности. «В самом деле, сударыня, если сердце ее свободно, то есть совершенно свободно, мне кажется, она не может лучше поступить. Не угодно ли вам, чтобы я поговорил с мисс Эмилией об этом предмете?» «Вы очень добры, капитан Бриджман. Быть может, вы успеете убедить ее выйти за вашего друга?» «Во всяком случае, я постараюсь узнать ее истинные чувства», — сказал капитан, вставая. Ожидания бабушки сбылись. Смерть Бена и неожиданное богатство Эмилии поколебали нерешительность капитана Бриджмана. На другой день он сделал предложение, и через 6 недель тетушка Милли была его женою. Свадьба была очень веселая. Нашлись, однако, люди, которые смеялись. Но где не смеются люди? Везде и всегда одни завидуют счастью других. 2 или 3 подпоручницы объявили, что они ни за что не поедут к миссис Бриджман. Но когда полковник с супругой приехали поздравить молодых и дали в честь их бал, подпоручицы бегом спешили с визитами. Через несколько недель восстановился прежний порядок. Матушка не хотела сдавать свои лавки, которая приносила ей слишком много выгод, но свободнее обходилась с покупателями. И когда люди нашли, что матушка не стыдится своего звания, несмотря на то, что ее сестра замужем за капитаном, ее стали еще более уважать. А она все еще была прекрасна, к тому же вдова. Некоторые офицеры морского полка сильно за нею ухаживали. Но матушка не имела намерения снова выходить замуж и предпочитала остаться in statu quo. Кроме меня, ей не о ком было заботиться, и для меня она продолжала содержать лавку и библиотеку, хотя могла бы без торговли жить независимо. Какова бы ни была матушка, быв девушкой, теперь она стала умную, рассудительную женщиной. Для нее тягостно было даже подумать, что она должна будет отпустить меня в море. Я был ее единственным ребенком, одного ее заботою. Я чувствовал, что она нежно любила меня, хотя не так часто ласкала, как тетушка Милли. Но она знала, что для моей пользы мне необходимо заслужить покровительство капитана Дельмора и жертвовала собою для моих выгод.